устал. Потом, выбравшись на берег, мы попытались быстро обсохнуть на солнышке, но его, как назло, закрыло облачком, и сразу стало холодно. «Давай костер разведем», — клацая зубами, больше понарошку, чем озябнув на самом деле, предложил Леон. «Давай», — согласился я и стал обтираться футболкой. «А еще надо сделать шалаш», — предложил Леон. «Точно?» Мы переглянулись. «Никуда сегодня не пойдем», — сказал я. «И завтра. У нас выходной». «Ага, только есть хочется». Но едой мы решили заняться чуть позже. Вначале набрали сухих веток. Очень пригодились поваленные капсулы деревья. Развели костер недалеко от берега. У меня было полкоробка спичек, у Леона зажигалка. Костер разгорелся на славу, но долго сидеть у огня было скучно. «Я пойду ловить рыбу», — предложил Леон. «А ты нарезай большие ветки на шалаш». «А почему ты будешь рыбачить, а я ветки резать?» — обиделся я. «Ты рыбачить-то умеешь?» «Только теоретически», — не стал врать Леон. «Вначале следует вырыть небольшую ямку в мягкой влажной земле, тщательно размельчить комки земли в поисках червей и мокриц. Пойманных насекомых следует насадить на острие рыболовного крючка, стараясь не прервать их жизнедеятельность, поплевать и забросить в воду на расстояние 3-5 метров от берега. Я представил себе возню с червями и торопливо сказал: «Лады, пойду ветви резать». Приготовить ветки для шалаша оказалось нетрудно. Опять-таки помог посадочный след капсулы, давно уже превратившийся в мокрое пятно. Я натаскал кучу веток и стал сооружать шалаш рядом с костром. Получалось неплохо. Леона я решил пока не звать. Пусть убедится сам, что рыбалка вовсе не такое простое занятие. Почему-то мне казалось, что у меня гораздо лучше получится ловить рыбу. Но Леон появился через полчаса. С двумя рыбинами в руках, здоровыми, килограмма на полтора каждая. «Ничего себе!» — только и сказал я. Рыбы дергались, били хвостами. Леон поглядывал на свои трофеи с подозрением, но сжимал их крепко. «Хватит пока?» «Да, наверное», — согласился я. «На червяка поймал?» «Да нет. Я решил вначале на ультразвук половить. И получилось». «Ну и жук ты», — сказал я, глядя на его довольную ухмылку. «Давай готовь. Как? Надо отрезать рыбам головы, потом рассечь живот и выпотрошить, обмазать мокрой глиной и положить в угли». Леон вздрогнул. «А ты не поможешь?» Я покачал головой. Мы тоскливо смотрели на несчастных рыбин, беззвучно разевающих рты. Чешуя у них словно бы помутнела, глаза подернулись пленкой. «Там орешники есть», — сказал Леон. «Если чуть-чуть пройти по берегу, орехи очень питательные, верно?» Я кивнул. «Все-таки мы недостаточно проголодались, чтобы добывать себе пищу, словно первобытные люди. Пошли», — согласился я. «А рыбу выпустим. Она в воде оживет. И всем остальным расскажешь, что не стоит на блесну кидаться», — фыркнул Леон. «Идем. Шалаш ты хороший сделал». Обернувшись, я посмотрел на шалаш. Он вовсе не казался мне хорошим, слишком уж маленький, кособокий. Сильный ветер его сломает, а дождь обязательно промочит насквозь. «Спасибо», — сказал я. «Мы потом лучше сделаем. Нам надо многому научиться». Рыбу мы выпустили у берега. Одна сразу ушла в глубину, другая осталась на месте, но шевелила жабрами, приходя в себя. Мы пошли рвать орехи. Они и впрямь оказались спелыми и вкусными. Мы возились в кустах целый час, наелись до отвала, да еще и набрали про запас. В темноте ведь не станешь собирать орехи. «Все-таки нам надо научиться ловить и убивать рыбу», — рассуждал вслух Леон. «И еще охотиться на кроликов и оленей». «А разве тут есть олени?» «Не знаю. Ближе к горам должны быть. Ты представляешь, во сне я чего только не ел, даже дохлую лошадь однажды, и ничего не страшно. А по-настоящему...» — он поморщился. «Ничего. «Научимся», — подбодрил я его. «Давай еще искупаемся». Во второй раз вода показалась нам куда теплее, а, может быть, успела прогреться за полдня. Мы подурачились у берега. Потом Леон попробовал плавать, и у него немножко получилось. Он даже клялся, что один раз натолкнулся в воде на рыбу и мог бы схватить ее без всякой удочки. «Наверное, та самая, что мы отпустили», — предположил я, стоя в воде по шейку. «Приплыла, спасибо тебе сказать». «А гадости тут никакой нет, не помнишь?» — спросил Леон. «Помню. Нет,